Глава шестая. Интриги, расследования и один скандал. Ночью мне приснилась тетя. Она грустно на меня смотрела, а затем покачала головой и отвернулась. И я поняла, что она не хочет на меня смотреть, потому что разочарована. У меня было уже столько шансов попытаться его убить или выдать заговорщикам. Был шанс приблизиться, став любовницей. А что делаю я? Ничего. И более того, я почти что обожала его в тот момент, когда он появлялся в участке посреди допроса. И теперь мне за это просто невероятно стыдно. Как легко я забыла все то, чем жила почти 5 лет. Это странно. Но с момента поступления на службу мне словно бы дышать с каждым днем немного легче. Черная, удушающая ненависть, сжигающая меня изнутри и свернувшая весь мир до одного единственного человека и мечты о кинжале в его сердце, начала отступать. И с одной стороны, это делало мою жизнь куда более радостной, чем раньше, а с другой мне было стыдно. Нет, мой план отомстить никуда не делся. Но, не ощущая этих привычных приливов злости при мысли об императоре, я чувствовала себя последней дрянью. И уговоры самой себя, что месть — это блюдо, которое подают холодным, как-то не помогали. Так что проснулась я в прескверном расположении духа, ненавидя себя за слабоволие и бездействие. Ничуть не меньше, чем аж Альгара. А ведь надо встать и пойти. Как ни в чем не бывало стоять на каком-нибудь совершенно ненужном посту, вежливо улыбаться на туповатые шуточки напарника и делать вид, что я совершенно не замечаю любопытно липких взглядов придворных. Надо хоть дело полистать. Будет о чем подумать, подпирая очередные неиспользуемые двери. Вчера я не смогла это сделать. День был ужасно длинным и насыщенным и вымотал меня невероятно. Я быстро собралась и раскрыла папку. Но не успела даже я имя заявителя прочитать. В дверь постучали. И я после коротких раздумий и колебаний все же вчерашний день заставил во многом задуматься, отправилась открывать. Ика, очаровательная и даже немного снисходительно заискивающе, улыбнулась высокая стройная женщина. Как котенку или щенку, который не нравится, как с ним обращаться неизвестно, но по какой-то причине надо приманить. Естественно, я сразу напряглась. «Могу я войти? Мне надо поговорить с тобой». Мне очень хотелось ей отказать. Но это показалось проявлением даже, ну, не чрезмерной осторожности, а трусости. А я же стражница. Так что я неохотно кивнула, отступая вглубь комнаты и позволяя ей зайти. «Как у тебя мило!» — сказала она явно заготовленную заранее фразу. Но к голосу добавилось удивление, ибо в комнате у меня было как угодно, но только не мило. Чисто и пусто. Было бы вернее. У меня не было почти никаких вещей, даже одежды, самый минимум. Все 5 лет обучения — это все. Не было мне интересно, ведь новое платье никак не приблизит меня к осуществлению мести, скорее даже отдалит, ибо я потрачу на это бессмысленное время, которое могла бы посвятить занятиям. И уж, конечно, у меня не было никаких безделушек, которые приятно подарить девушкам, и которые потом гордые девушки выставляют на самое видное место в доме, показывая, насколько много у них поклонников и как они щедры. Мне их не дарили. И, в принципе, я бы никогда не стала их выставлять. «Спасибо», — усмехнулась я. И вопреки воспитанию, требовавшему предложить гости стул, промолчал. В конце концов, я ее не приглашала, и она вообще до сих пор не представилась. О каком воспитании тут можно говорить? «Я могу тебе помочь», — сказала она и выжидательно уставилась на меня. Я невольно бросила взгляд на папку, разложенную на кровати, поспешила собрать и прижать ее к себе. Хотя вряд ли она хочет помочь с расследованием. «Я знаю, что император проявлял к тебе определенный интерес», — продолжила она, не дожидаясь от меня даже радостного согласия, на которое, видимо, она рассчитывала. «И я подскажу, как вызвать его снова и даже развить. В перспективе ты сможешь даже претендовать на статус официальной любовницы». Последнюю фразу она произнесла с каким-то благоговением и придыханием. «Наверное, надо сделать заинтересованный вид?» Говорить, что я практически отказала его императорскому величеству не далее, как вчера, полагаю, не стоит. «Да?» — переспросила я, мечтая, чтобы она скорее ушла. «Да!» — подтвердила она и, без приглашения, устроившись на единственном в комнате стуле, снова устремила на меня выжидательный взгляд. «И что взамен?» — спросила я, начиная откровенно скучать. «Я должна буду выпросить для вас пару замков или титул?» «Нет-нет, ну что ты!» — замахала руками и даже неискренне захихикала женщина. «Конечно же нет!» «А что?» Скучать я перестала и насторожилась. «Мой муж и император — друзья!» Чуть подавшись вперед, доверительно поведала она. «И мне Ашальгар тоже очень дорог. И мы очень за него волнуемся. Ведь он иногда увлекается каким-нибудь проектом и совершенно себя не бережет. Есть забывает, не спит, без охраны куда-нибудь ездит. Наш долг о нем позаботиться. Но для этого надо, чтобы кто-то нам сообщал, что он опять забыл о себе в круговороте дел». Я наивная и глупая, совершенно не приспособленная к жизни при дворе, и вчерашний день — это яркое тому подтверждение. Но здесь даже я поняла, что меня вербуют стучать на императора. И судя по тому, как лихо Ашальгар вписался тогда в тайную встречу заговорщиков, идея должна ему понравиться. А у меня будет шанс показать свою преданность и, может быть, приблизиться. «Говорите», — сказала я, продолжая машинально обниматься с папкой, с так неизученным еще делом. «Что надо делать?» Еще одним сюрпризом этого дня стало место моего дежурства. То ли прошло положенное время, то ли император счел меня достаточно благонадежной после совместной прогулки в логово заговорщиков, но мне достался малый тронный зал, где как раз сегодня проходили аудиенции. Причем мой пост был внутри. Я догадывалась, что в присутствии императора мне будет не очень-то спокойно, но не предполагала, что настолько. Мне казалось, что он просто-таки глаз с меня не сводит, хотя наверняка на самом деле это не так. И то, что, поднимая взгляд, я все время нарываюсь просто на встречный, это невероятные совпадения, от которых мне, правда, тоже весьма тревожно. То, что шнуровка на моей форменной рубашке постоянно норовила развязаться и разойтись, обнажив куда больше, чем я была настроена демонстрировать, тем более на службе, мне тоже поначалу просто казалось случайностью и совпадением. Но поправив ее уже третий раз менее чем за полчаса и наткнувшись на весьма заинтересованный взгляд Ашальгара, я поняла, что это его императорское величество скучать изволит. Вот и развлекается, как может. Хотя, наверное, он еще и не так может. И я, если подумать, в общем-то, даже признательна ему, что другие части моей одежды ведут себя смирно. А то с него ж станется. Желающие поговорить с императором все тянулись и тянулись. Я перестала вслушиваться, и, кажется, следующим был граф, который никак не мог поделить с соседом спорный кусок земли. Причем тяжба у них тянулась лет 10, как минимум. А Шальгар покивал возмущенному графу, сообщил, что разделяет его озабоченность судьбой этой земли и людей, ведь там же вроде деревня. В общем, разделяет, понимает и забирает землю себе. Соответствующий приказ будет доставлен графу и его соседу в течение недели. Более не задерживаем вас, граф. Вероятно, он и в самом деле очень хороший волшебник, мысленно вздохнула я. Если с таким способом он может решать дела и еще жив до сих пор. Я уже поняла, что прямое и честное покушение, оно отпадает. Остаются яды. Говорят, извечное женское оружие. Или же воспользоваться одним из постоянно плетущихся вокруг него заговоров и чуть-чуть помочь заговорщикам. Сегодня император был в сине-золотом. Синий — вообще его любимый цвет. Похоже, и я несколько раз ловила себя на том, что невольно любуюсь сочетанием красок — темно-синие одежды и ослепительно-белая коса, переброшенная через плечо. И извечная маска. Интересно, почему он все-таки ее носит? И как он выглядит? Что там под этой маской? Может быть, шрам? А может быть, ожог? Или все-таки это дань защите, а не красоте? Вынуждена признать, что подбородок у императора ничего. Нет, ничего особенного. Но мне было бы легче и приятнее, выглядел он как-нибудь похуже. С редкой рыжей щетиной или, смотрись, он слабовольным. Про губы не буду ничего говорить про губы и смотреть на них не буду. Вон какой пол возле трона красивый, лучше посмотреть. А то аж Альгар заметил мой взгляд и кривится в довольной усмешке. А моя шнуровка опять упрямо выскальзывает. Вошел следующий проситель, вернее, просительница. И я моментально забыла о шнуровке и об ухмылке его императорского величества, ибо это была дочка Дельнарга. Как бы ни хотелось мне сказать, что я моментально справилась с собой, и ни один мускул на моем лице не дрогнул, выдавая мою заинтересованность. Но это совсем не так. Дрогнул. И не один. Вся надежда на то, что он сосредоточился в этот момент на самой Дельнарго. Ну или на крайний случай на моем декольте, не без его участия образовавшимся. «Мой император», — прошелестела девушка, подбирая юбки и преклоняя колено. «Странно. Высокородным дамам вроде бы достаточно глубокого реверанса. Или я все пропустила, пока была в училище, и теперь он всех ставит на колени без поблажек? Или же дочка Дельнарго, у меня совсем вылетело из головы, как ее зовут, показывает таким образом, что она теперь глава семьи и пришла к нему именно в его качестве. «Вставайте, Дельнарго. Что привело вас сюда?» Весьма прохладно откликнулся аж Альгар. Словно бы и правда не догадывается. Бедная девушка. Холодный взгляд, холодный тон императора. Само по себе уже удовольствие не очень-то. А если ты еще понимаешь, что судьба близких тебе, людей, зависит от каприза этого страшного человека? Она поднялась, сделав еще зачем-то и реверанс. Возможно, чтобы император оценил открывающийся в декольте вид. А что? Он, судя по всему, это любит. «Я пришла просить вашей милости, мой император». Я не видела ее лица, но уверена, что она кусает губы. И мне, вопреки всему здравому смыслу, хочется встать рядом с ней и тоже просить. потому что я откуда-то знаю, что ничего у нее не выйдет. Впрочем, у меня тоже. Просить? Задумчиво повторил со своего трона, тоже малого в соответствии с залом, но все-таки трона. У меня все просят. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь предложил. Не знаю, что именно имел в виду сетующий на всеобщую меркантильность император, но дочка Дельнарго поняла его по-своему. В одном единственном весьма интимном смысле. И краснея и запинаясь, принялась оправдываться. «Я не могу. У меня жених. Я не могу достаться ему нечистой. Я с интересом покосилась на императора. Что-то часто ему девушки отказывают в последнее время. А он, черт возьми, снова смотрел на меня. И вроде бы обращался к ней, но неизвестно, кому из нас двоих было адресовано в большей степени. Дельнарго, поверьте, если бы я хотел вас в своей постели, то вы бы об этом уже знали. Сложно не впасть в своеобразную гордыню и не поверить, что это он мне. Сообщает таким образом, что и в самом деле хочет видеть меня в своей постели, особенно когда он так смотрит, словно бы и ответа ждет не от нее, а от меня. Но я не сошла ведь с ума. Отказывать прилюдно еще и сообщать, как Дельнарго, что после близости с императором стану грязной, тем более ни о чем меня он прямо не спрашивает. Это прекрасно. И пока прямо не спросит, я буду упорно делать вид, что не понимаю намеков и вообще ума не приложу. К чему это все? Что тогда? Окончательно растерялась несчастная девушка. Не знаю. Чуть пожал плечами император. Вот же черт, я опять на него смотрю. Ваш отец планировал нанести большой вред моей империи, не говоря уже о вреде лично мне. Предложите что-нибудь полезное. Девушка растерянно замолчала и, кажется, начала плакать. По крайней мере, плечи ее пару раз вздрогнули. И всхлип я вроде слышала. Не задерживаю вас больше. Ничуть не смягчился Ашальгар, и она, и правда, плача, выбежала. А я невольно представила себя на ее месте. Даже не сейчас, а 5 лет назад, словно мне пришлось бы просить за тетю Эльзу или же за братьев, а он с такой насмешливой улыбочкой, отвергнув практически предложенное самое дорогое, что только есть у девушки, ее честь. Хотя данное толкование чести кажется мне узким и неверным. Ну да ладно. Начинает глумиться и требовать что-нибудь этакое придумать. Но что тут придумаешь? Стоит ли рискнуть и попросить мне? Помочь очень хочется, но где же та грань, когда собственные усилия и планы начинают цениться куда выше, чем целая чужая жизнь? Какова вероятность того, что, попросив за одного из заговорщиков, я отправлюсь вслед за ним в тюрьму и на костер? Невелика. Я верю, что невелика. Тогда что меня удерживает? Неверие в успех? Боязнь как-то себя дискредитировать? Или обычная трусость? Ведь выползать из укрытия всегда сложно. Я стала стоять на месте, молча разглядывая уже следующего посетителя и чувствуя себя самой настоящей предательницей. И я еще возмущалась, что они не заступились за мою семью. А ведь за каждым из них дети. Это у меня нет никого. А я все равно не решилась. И, может быть, выдала себя взгляд Аш Альгара все-таки устремлен на меня, но теперь он скорее задумчиво испытывающий, нежели несколько фривольный, как несколько минут назад. К счастью, просители вскоре закончились. Вернее, закончилось время, отведенное на аудиенции. И так бы просители тянулись и тянулись. Это стало понятно. Стоило выйти из зала вслед за покинувшим его императором, они все разбежались. А я направилась в сад, где у меня был назначен урок с моей утренней гостьей. Чувствовала я себя странно. Император так настойчиво и так интенсивно меня рассматривал все утро, что казалось невероятным, что мог совершенно обо мне забыть, как только покинул зал. Но он и не позвал меня с собой, не велел прийти вечером, ничего. Ни с одной стороны это было, конечно, хорошо, а с другой сбивает с толку и заставляет гадать. Но мне все же померещилось повышенное внимание или все-таки нет? И что я такого сделала, что оно куда-то делось? И вообще, почему это меня начинает волновать не только в том контексте, чтобы отомстить побольнее? Хотя и в этом, конечно, тоже. Бесспорно. Скажи, у тебя есть хоть одно платье? Взяла быка за рога моя наставница в нелегком деле соблазнения императора. А хотя, почему же нелегком? Я вот ничего не делала, а уже и сомнительное предложение получила, и засос, и прочие домогательства. Нет, честно ответила я, заранее морщась и ожидая, что она потребует купить. А покупать мне не на что. Все-таки дворцовые стражи платят более-менее прилично, но рассчитывать я могла только на платье уровня горничной. На то, чтобы пошить что-нибудь уровня придворной дамы, потребуется оплата не за один год. «И тебе не на что его заказать?» — участливо догадалась дама, кстати, так и не представилась. «Нет, не на что», — кивнула я, любуясь фонтанчиком и начиная жалеть, что в это ввязалась. И императору опять же пока не было случая сказать. Надеюсь, она не будет сейчас совать мне деньги и, ну, или свои старые платья, не знаю даже, какой вариант раздражает меня больше. Но дама произнесла совершенно другое, и ей удалось по-настоящему меня удивить. Вот тут список книг, которые тебе надо прочитать. Зачем? Вытаращилась я на нее. Нет, я понимаю, по рассказам Лайзы, его императорское величество, тот еще затейник. Но неужто он заставляет любовниц цитировать ему отрывки из книг во время этого? И что все-таки произошло с самой Лайзой? Неужели она и потеряла действительно статус официальной любовницы? Мы, кажется, уже обговаривали, зачем, одарила меня раздраженным взглядом самонавязавшаяся наставница. Возьмешь их здесь, в библиотеке. Она ушла. А я подошла к фонтанчику и подставила руку под тоненькую струйку, одну из сотен разбрызгиваемых стоящим в центре драконом. Вода приятно холодила руку и, кажется, помогала думать. Когда эта женщина пришла ко мне утром, я была уверена, что речь пойдет о советах уровня «демонстрируя ему побольше тела, и он весь твой», но, видимо, я серьезно недооценила и ее планы. Возможно, мне готовится совсем не та роль, которая была озвучена. И это надо будет выяснить. Но сначала дело, порученное императором. Пора бы уже начать. Доставшееся мне дело оказалось настолько очевидным и простым, что я даже решила, что Аш-Альгар таким образом изощренно издевается и намекает на мою недалекость и глупость. Хотя это слишком самонадеянно, конечно же, считать, что сам император будет тратить на это время. Скорее всего, он взял первое попавшееся дело. А может быть и хорошо, что оно простое. Мне ведь все равно, на каком деле выслуживаться. Все началось с заявления девушки. На тот момент, 4 года назад, ей было около 22 лет. И жаловалась она на злостное домогательство и посягательство на ее честь со стороны богатого и знатного соседа. Естественно, ход делу не был дан. Тут даже и проверять-то нечего, просто грустно и как-то муторно становится. Но я проверю, если смогу отыскать эту бедную женщину. Я бы предпочла начать опрос именно с нее. Но по указанному адресу она уже давно не жила. И никакой информации о ней у новых жильцов не было. Так что придется, видимо, начать с самого соседа. К счастью, ни к одной из старейших семей он не принадлежал. Но все равно был слишком знатен, чтобы простая стражница могла разговаривать с ним на равных. Так что я уже предчувствую, что после разговора буду ощущать себя как минимум оплеванной. Но вопреки моим опасениям, граф был любезен, вежлив и предупредителен. И ровным счетом ничего не изменилось в его поведении, когда я изложила причину своего визита. Он разве что вздохнул. «Катарина Уайт», — повторил имя девушки и снова вздохнул. «Вы знаете, Ика, история очень странная. Я люблю странные истории». Немножко подтолкнула его я, так как он, сделав это интригующее заявление, замолчал. Я ждала, уверенная почему-то, что легко поймаю его на лжи. Он задумчиво скользнул по мне взглядом и продолжил. Нас познакомил мой хороший друг. Он был тогда без ума в нее влюблен. И, разумеется, я даже и не думал вставать между ними. Да и вообще, я как раз был в Оливию Дельнарго влюблен. Так что другие девушки не вызывали у меня никакого интереса. Я даже не очень-то помнил, как она выглядит, пока она не начала меня преследовать. Она начала преследовать вас? Не удержавшись, переспросила я. Трудно поверить. Граф, конечно, не урод, но на рокового красавца в моем представлении совершенно не тянет. Так чего вдруг? Ради денег, положения в обществе? Но почему не приняла простого ухаживания этого самого друга? Разве что друг беднее? Согласен с вами, Ика. Звучит убедительно. Ничуть не обиделся на мой не самый вежливый порыв граф Дель Бертни. Тем более, что мой друг куда богаче и знатнее. Но она почему-то и в самом деле прицепилась ко мне. Сначала намекала. Я, не желая ранить ее гордость, намеков упорно не понимал. Затем стала напрямую звать на свидание. Стоило нам оказаться в одной компании, а другу отвлечься, ну и, наконец, пригрозила скандалом и арестом, если я на ней не женюсь. Я думал, что она блефует. Даже с другом разговаривать об этом не стал. А на следующий день пришли стражи и стали задавать вопросы. Я тогда... Он слегка замялся, но все-таки признался. Немного простимулировал их нежелание что-либо делать по этому поводу. Но, уверяю вас, справедливость от этого никак не пострадала. Несмотря на предубеждение против графа, вынуждена признать, что говорил он убедительно, даже вот о взятке признался. «А вы не знаете, где она сейчас?» — спросила без особой надежды, просто для порядка, уверенная, что не знает, ну или скажет, что не знает. «Хотел бы я не знать», — воскликнул мой собеседник. И я заинтересованно подалась вперед, что бы это значило. «Мы теперь родственники», — удивленно, словно сам себе до конца не веря, пояснил он. «Она тогда исчезла, а через полгода я получаю приглашение на свадьбу одного из моих троюродных племянников. И угадайте, кто невеста?» «Ого!» — сказала я, честно говоря, теряясь подозревать Катарину Уайт в умысле. Или это просто такая шутка судьбы? «Да». Граф в волнении вскочил с кресла и стал нарезать круги по гостиной. Я вызвал ее на разговор. Предлагал ей отступную, хорошую сумму, очень хорошую. С ней она могла бы позволить себе гораздо больше, чем сейчас, будучи замужем за Лейсом. Но она отказалась. Была такая вся из себя милая, смущенная, извинялась за свое поведение, говорила, что это от отчаяния, большой любви было, а потом она встретила Лейса, все осознала и поняла, и любит его больше жизни, и все такое. На колени упала, умоляла позволить ей сделать его счастливым и не губить их брак, и я сдался. Никому ничего рассказывать не стал. И теперь иногда мы встречаемся на семейных сборищах. Она меня избегает, и я ее тоже. «Так где я могу ее найти?» Озадаченно нахмурилась, понимая, что дело в реальности либо намного проще, чем я себе придумала, либо, наоборот, сложнее. Жаль, сегодня я не успею посетить Катарину Савбертни. Я уже и к графу-то пришла немного позже времени, приличествующего для деловых посещений. Придется отложить на следующий выходной, который не очень-то понятно, когда будет. С моими сменами творилось что-то странное. Их перетасовывали, теперь у меня иногда было занято всего полдня, как сегодня, а иногда куда больше стандартного времени одного дежурства. Это крайне неудобно, но, кажется, это плата за близость к императору. Непонятно только, в чем преимущество, если не брать в расчет возможность навредить возросшую с нуля до крайне малых значений. Конечно, малых, но я бы сказала, это лучше, чем ничего. После ужина я отправилась в библиотеку. Подборка книг, рекомендованная к прочтению, была крайне странной. Если бы там было что-то типа «Сильнейшие яды», у меня бы это никаких сомнений бы не вызвало, что это подстава. Но там была история, причем как недавняя, так и довольно-таки древняя. И еще несколько книг по магии, судя по всему, эта область была для меня пробелом, за исключением обязательного минимума, данного в училище. Вообще, я понимала, что занятия, хоть и сугубо теоретические, все равно стоило бы приобрести, но не смогла. Мне было слишком больно вспоминать, что этой самой магии я навсегда лишена. Я сразу начала чувствовать себя инвалидом, как будто бы это не магии нет, а руки или ноги нет. Вот и сейчас к горлу поднялся густой комок, а глаза предательски защипало. И тут же всколыхнулась злость к императору. Впрочем, в этот раз она прошла не такой слепой и безрассудной волной, как раньше. И вместе с ней появился вопрос. Почему тетя поступила именно так? Неужели не было никаких других вариантов? И почему же она мне ничего не объяснила? И самое страшное и странное, почему до этого у меня не возникало всех этих вопросов? словно бы пружина, сжимающая меня все 5 лет и заставляющая ничего не видеть и не испытывать, кроме ненависти и злобы, износилась и стала потихоньку слабеть. И вдруг становится страшно. А может, это чары императора? Может быть, амулет стражника подавляет мою волю и поглощает ненависть, постепенно превращая в преданную покорную рабыню? Как понять? Как проверить? И как защититься? В библиотеке предсказуемо никого не было. Мне вообще кажется, что это далеко не самое популярное место во дворце, а уже вечером, разве как комната для уединения во время какого-нибудь бала, но балов за все время моего пребывания здесь не было. Говорят, а Шальгар не любит балы. Ему ненавистно, когда кто-то веселится и развлекается. Впрочем, менее радикальная версия, что ему просто жалко на это денег. Мне казалась она более правдивой. Денег и времени. И в то же время даже это можно понять. Я не спеша собрала книги. Стопочка получилась внушительной, хотя нашла я не все. Никакой записи книг не было, они считались все имуществом императора. И во дворце не нашлось бы, пожалуй, ни одного человека, рискнувшего прикарманить его вещи. Или же они все очень хорошо маскировались, только поэтому и выжили. Когда я вернулась в свою комнату, там меня ждал мужчина, абсолютно голый и спящий на моей кровати. Устал ждать и уснул? В том, что он именно спящий, а не мертвый, я была уверена. Периодически мужчина издавал негромкий, но весьма заливистый храп. «Какого черта?» — растерянно спросила я у самой себя и подумала, что надо, наверное, что-то делать. Вот только понять бы, что именно. Но ничего сделать не успела. Дверь распахнулась. Я была так поражена неожиданным гостем и его видом, что как-то и не подумала запереть замок. И в мою комнату вбежала невысокая, немного полная женщина в чрезвычайно богатом платье. Увидев мужчину, она взвыла, а потом бросилась ко мне, кажется, собираясь сцепиться мне в волосы. Я инстинктивно ускользнула, пытаясь решить, стоит ли мне оправдываться или пусть сначала выговорится. От криков женщины проснулся и мой гость, судя по всему, ее муж, отец ее 4 детей. Насколько я поняла из потока брани в мой адрес, выплескивающегося из этой явно принадлежащей к самому высшему свету женщины. Мужчина растерянно огляделся, потянулся за брюками, кем-то аккуратно сложенными в уголке кровати, но опоздал. В комнату ввалилось еще 3 придворных дам, отчего места совсем не осталось, и теперь они голосили все вчетвером, так что у меня закладывало уши. И не успевшего одеться мужа, кажется, тоже. Но мне, как вы понимаете, жалко его не было, ну, ни капельки. «Вон!» — рявкнула я на них, удивляясь собственной смелости и бесцеремонности. С другой стороны, они все без приглашения вторглись в мою комнату. Встретиться мы в коридоре или, еще хуже, в комнате кого-то из них, то я бы полностью была бы там бесправна. Но это все-таки моя территория, и право на неприкосновенность жилища никто не отменял. Ну, по крайней мере, в теории. На практике я же сомневаюсь, что я могу сделать хоть что-то, что ухудшит мое положение. Разве что выволочь эту несчастную женщину в коридор за волосы. Она уже по 3-му разу крыла меня словами с крайне негативной окраской. И жалости к ней в моей нетерпеливой душе оставалось все меньше. А желание никогда ее больше не видеть или хотя бы чтобы она заткнулась и ушла, забрав своего невнятно что-то блеющего мужа, все больше. Особенно меня злило то, что этот самый муж у нее, получается, ни в чем и не виноват. Это я, подлая ведьма. Ах, если бы! Приворожила, околдовала и толкнула на непотребное. Как же! Этого вельможу я помнила визуально очень даже хорошо. Хоть и не пожелала узнавать его имя, он пялился на меня особенно масляно. Да и не только на меня, если уж на то пошло. Он на любую женщину моложе 50 пялился всегда. И, конечно же, все они ведьмы и места себе не находят, как бы такое сокровище соблазнить. Тьфу! Уходите! Повторила я, умудрившись вклиниться в небольшую паузу как раз после «Я добьюсь, чтобы император тебя не просто вышвырнул, а отправил в бордель, где тебе самое место». Впрочем, могла бы я и не стараться безрезультатно. Желание применить силу стало почти непреодолимым, и я, подхватив книги, ушла сама, от греха подальше. Тем более, что на шум уже сбежалась и прислуга, и мои сослуживцы, и даже еще несколько придворных. Чудесные деньки у меня начались, ничего не скажешь.